На островке веселье. Возбужденный с румянцем на щеках, его величество сошел с ладьи и направился под навес раздумий. На полу лежали новенькие циновки и подушки, жесткие и мягкие. На низеньких столиках холодные гуси, вино в высоких и тонких сосудах, фрукты. Фарон любил, чтобы хлеб подавали в последние мгновения перед едой. Пахнущий горячей печью хлеб. Кия заняла место рядом с фараоном, потребовала холодной воды и фруктов на меду. Музыканты высадились на берегу против дворца. Стража безмолвно занимала положенное ей место. Царедворцы тихо переговаривались на аллеях. «Мне показалось, — сказала Кия, — что ее величество чем-то обеспокоено. Тебе это именно показалось». Эйя или нездоров, или тоже чем-то обеспокоен. Тоже показалось. Кия громко рассмеялась, схватила его руку и горячо поцеловала ее. «Очень люблю», — призналось ее величество. Она вся сверкала, и глаза, и лицо, все тело. Кия излучала свет, точно солнце. «Боже, откуда в ней столько мощи, женской неиссякаемой мощи?» Неужели когда-либо суждено иссякнуть этой светочи, несущей сердцу столько радости? Он мысленно сравнил ее то с пучком золотого луча во тьме, то со сладчайшей песней, то просто с женщиной во плоти и крови, но рожденной небесами, зачатой там где-то, в самых чистых и высоких сферах. «Тебе показалось», — повторил он, — «напротив, они были... весело за обедом. Разве ты не заметила этого?» «Наверное, я думала только о тебе. Это плохо. Думать только о тебе? Да». Кия удивилась. Она задышала часто-часто. Не могла взять в толк, о чем он говорил. «Почему же это плохо, если фараон, если муж в мыслях ее?» «Положение соправительницы она должна, она обязана понимать все». «Режь мне руку», — сказала она с улыбкой, протягивая матовую кисть, чуть тронутую загаром. «Режь руку». «Но я не уразумела твоих слов». Он взял длинную кисть, взял длинные тонкие пальцы в свою некрасивую маленькую руку. «Нет, он не видел ничего подобного. Никогда. Дорогая Кия, ты обязана размышлять о делах государственных. Мы же теперь не на ладье, а под навесом раздумий. Обо мне потом». «Верно», — скрикнула она, точно маленькая. «А я и позабыла. Обещаю тебе здесь, на этом месте, выкинуть из головы все, кроме государственных дел». Он потрепал ее по щеке и тут же признался себе, что не встречал никогда таких щек, упругих, нежных, здоровых. «Я счастлив», — сказал он про себя, и долго глядел на нее немигающими глазами. «Хорошо», — сказал он, тряхнув головой, — «мы сейчас выясним одно дело. Я за него строго спрошу». Фараон приказал перевести на остров начальника, ведавшего делами переписки с иностранными государствами. Тот уже ждал вызова на берегу, со свитками папирусу в руках. И не без трепета. Вскоре начальник писцов, немолодой худощавый мужчина на кривых ногах, повалился наземь перед их величествами. Полежав некоторое время, он поднял голову медленно-медленно, чтобы не ослепнуть от сияния божественного лика. «Встань, о Сининефер!» — приказал фараон. Писец поднялся на ноги и присел в отдалении, не совсем далеко, чтобы хорошо было слышно каждое фараоново слово, и мгновенно превратился во внимание. «Скажи мне, о Сининефер, каков мой приказ насчет переписки с иностранными державами?» «Все письма показывать тебе, твое величество. А еще спрашивать тебя, прежде чем составлять их, твое величество. А еще...» «Что же может быть еще? Его величество допрашивает слишком строго. Это значит, что начальник писцов позабыл самое важное». Кия ждала с нетерпением ответа у Сининефера. «Писать на языке того государства, куда направляется письмо», — проговорил начальник писцов на одном дыхании. «Верно. Почему же в таком случае ты отправил письмо царю Митанне на нашем языке?» Осининефер пытался вспомнить, когда и какое письмо было отправлено Митанне. Прекрасная память его величества изумляла всех. Он помнил все. Он знал, сколько мер зерна в закромах, сколько воинов на границах и сколько гарнизонов в чужих пределах. Его величество видел все, ибо был богом. В чем еще раз убедился потеющий от страха начальник писцов Осининефер. «Да знаешь ли ты, о каком письме идет речь?» Осининефера вдруг осенило, и он сказал «да». «Ее величество хочет услышать твое слово об этом злополучном письме, Осининефер». Писец сказал: «Твое величество», — он смотрел в самые зрачки Кии, «мы требуем выдачи беглеца, который убил своего начальника в Северном Ретену, всадил нож в спину между лопаток и бежал в Митанне. Согласно договору, царь Митанне обязан вернуть преступника». Фараон кивнул, дескать, все это так. «Но скажи мне, Осининефер, на каком языке ты написал письмо?» Начальник хлопнул себя по лбу. «Достойно наказания, твое величество, письмо написано на нашем языке». «А надо бы!» «На языке Митанне, твое величество». Фараон помолчал, встретился взглядом с Кией. Он предлагал решить ей. Она это поняла. «Вернуть письмо», — приказала Кия. «Написать новое». Осининефер повалился на землю. Он царапал землю носом, лизал ее языком, как телок солоноватый камень. «Оно далеко, твое величество. Гонец его величества мчится быстрее ветра». Тогда фараон запустил руку себе за пазуху и достал папирус. «Этот?» — спросил он. Осининефер не поверил своим глазам. «Это Бог! Это Бог! Он достает через пустыню, через великую зелень, через горы. Вот ноги мои совсем ослабли, колени мои обратились в воду, и кости все обратились в воду». Фараон сжал губы. Глаза его стали точно песчинки в солнечный день. Такие блестящие точки. В них много гнева, много ярости. И челюсти у него задрожали, словно бы перед припадком. Начальник писцов оцарапал землей нос свой. Он плюхнулся лицом на землю, как на воду. И алая кровь показалась на носу, и на левой щеке тоже. А фараон не сводил с него глаз. Благой бог закипал, как вода в походном котелке воина. Медленно-медленно, тем сильнее охватывало волнение каждого, кто бывал свидетелем его гнева. Кия развернула свиток. Вдобавок ко всему он оказался написанным иероглифическим письмом, а не упрощенной скорописью. Его величество ненавидел старинное письмо, мечтало о новом, более простом и доступном каждому. Эта нелюбовь зародилась с нем при жизни отца, еще в те годы, когда старый учитель Ихотеп обучал его премудрости письма. Он говорил своему ученику: «Уши твои на спине твоей», и колотушки следовали за колотушками. Его величество Аменхотеп III приказывал Ихотепу: «Царевич должен быть грамотен, как никто. Ты, Ихотеп, отвечаешь за это головой. Колотушек не жалей, будь строг, требователен, не давай ученику своему спуску». А ученик был хилым, тщедушным ребенком. Фараон Эхнатон торопил ученых мужей: «Сделайте письмо попроще, сделайте его легким». Но ученые мужи, распластавшись перед ним, твердили свое: «Будет исполнено, твое величество. Однако божественное письмо требует к себе сугубого внимания. Будет исполнено, твое величество». И до сих пор не исполнено. И палки гуляли по спинам ученых мужей, а до сих пор все еще не исполнено. О, великий Бог наш, дарующий жизнь всему сущему, гневом пылающий, подобно Отцу нашему Солнцу, если угодно будет обратить слух свой к гласу послушного воли твоей. «Будет угодно», — отрезал фараон. И начальник писцов приободрился. «Его величество обращает ко мне слух свой, и гнев в глазах его проходит, подобно песчаной буре в пустынях Запада, и милостиво идет след за бурей, как прохлада. Виновный будет строго наказан, твое величество, а глаза и руки мои верно будут служить тебе». И ее величеству фараон кивнул на Кию. И ее величеству ни спины, ни шеи, ни пальцев не пожалеем, дабы искупить вину свою. А бумагу сам перепишу на языке метания и отправлю с нарочным, как приказывал твое величество. Хорошо,